샤벳 살롬. 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무나 감사하고 이렇게 가슴이 막 뜁니다. очень рад, что могу сегодня иметь встречу с вами, и сердце мое, оно, скажем, выпрыгивает, так сильно бьется сейчас. 우리 파스터, 우리 슬라빅 여러분들을 사랑하는 것 이상으로 저도 여러분들을 사랑하고 그리고 이 시간에 하나님이 보내신 것을 저는 믿습니다. Насколько я люблю пастора Ростислава, настолько люблю и вас. И верю, что Бог сегодня прислал меня на это место. 왜 그런 마음이 있냐면 우리는 한 가족이기 때문에 그런 마음이 이렇게 일어납니다. Откуда во мне такое, как говорится, желание, сердце и чувствование? Потому что мы с вами одна семья. 오늘 처음 여러분들을 뵙지만 여러분들은 저와 함께 가족인 것을 믿고 감사드립니다. 예, несмотря на то, что мы с вами сегодня встретились впервые, но верю, что мы действительно одна семья, поэтому мы можем любить друг друга. 저는 오늘 여러분들에게 말씀을 좀 전하고 가기를 원합니다. Сегодня хочу поделиться с вами словом. 제가 어제 저녁에도 우리 이 교회 와서 무슨 말씀을 해야 되나 기도 많이 했어요. Вчера вечером молился о том, какое же слово я должен сказать сегодня в вашей церкви. 분명히 하나님께서 저를 보냈다고 하면 하나님께서 저를 통해서 여러분들에게 주시는 말씀이 꼭 있습니다. Поэтому если конкретно, то есть ясно, Бог меня отправил сюда, привел к вам, это говорит о том, что есть определенное слово, которое Он приготовил для вас. 여러분들이 은혜롭게 잘 받으면 제가 하고. 만약에 여러분들이 별로 이렇게 은혜가 안 되면 제가 마이크 놓고 들어갈게요. Поэтому если это слово действительно принесет вам благодать, я его буду говорить до конца. Если оно не принесет вам благодать, тогда я оставлю микрофон и сяду в зале. 하나님께서는 여러분들에게 꼭 하늘의 만나를 주실 줄 믿습니다. 예를 들어 Бог сегодня даст вам небесную манну. 제가 오늘 슬라빅 목사님이 얘기한 거 이상으로 안 합니다. 가능하면 짧게 하도록 노력할게요. Поэтому я буду довольно-таки краток. Я в отличие от пастора Ростислава буду краток. Пастор говорит сегодня. 슬라빅 목사가 여러분들에게 주시는 말씀은 정말 빵과 여러분들 꼭 필요한 말씀이자 제가 하는 말씀은 이 맥도날드라든가 치킨이라든가 이런 음식이라고 생각하세요. Поэтому давайте будем сегодня считать так. Если ваш пастор кормит вас ежедневной хорошей, то есть пищей как дома, то сегодня мое слово, оно будет как будто бы вышли вы в город, там в Макдональдс, ну или в такие подобные заведения для того, чтобы расслабиться. 그러니까는 들을 때 여러분들이 이렇게 잘 입에 안 맞을 수도 있죠. Может быть, поэтому для кого-то, кто впервые слышит или ест такую пищу, оно не всегда подходит с первого раза. 항상 듣던 말씀이 아니니까. Почему? Потому что это не то привычное слово, может быть, не тот стиль, к которому мы привыкли. 그러나 한 번쯤은 먹을 수 있는 말씀이에요. Но все-таки один раз покушать можно, да? 예, 오늘 아침에도 내가 카페 잠깐 들려서 그 도넛과 여기 있는 음식을 좀 먹었어요. 예, сегодня мы тоже по дороге рано приехали, мы остановились в одном кафе, которое работало, и мы там ели булочки. 일하는 데가 별로 없어요. 먹을 데가 없어요. Что у вас такое время, когда сейчас все закрыто? 그것은 너무나 좋습니다. Yeah, это хорошо. 오늘은 하나님께 예배드리고 은혜 받는 날이기 때문에 сегодня день, когда мы приходим к Богу, мы получаем благодать, мы встречаемся. 그런 것들은 저희들도 이렇게 본받고 배워야 되는 겁니다. Поэтому это то, что на данный момент нам, живущим в Украине, требуется, как говорится, чтобы мы перенимали. 오늘 여러분들에게 드릴 말씀은 우리 구약입니다. 구약. Сегодня хочу поделиться словом из Ветхого Завета. 창세기 12장을 한번 보세요. 창세기 12 глава. 여러분들 잘 아시는 말씀이에요. Это слово всем хорошо известное. 12장 1절에서 3절까지 12 глава с 1 по 3 стих. 이라 목사가 크게 읽어줘. 창세기 12 глава с 1 по 3 стих я зачитаю. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Аминь. 저를 보시고요. 그대로 이렇게 놔두고 덮지 마시고. 아, 하나님께서 우리 최초의 인간을 만들게 아담과 하와를 만드셨습니다. Бог создал первых людей, это Адам и Еву. 여러분들 그것은 다 믿으시죠? Вы верите все, что это так? 예, 아담과 하와가 최초의 인간이에요. Адам и Ева самые первые люди на этой земле. 그런데 여러분들도 아담과 하와를 우리 인간의 조상이라고 믿고. Но мы верим все, что Адам и Ева это наши предки. 저희 카리스키, 아메리키스키, 세 그것을 똑같이 믿습니다. Даже для нас и корейцев и американцев это те же самые предки. 그러니까는 저와 여러분들은 아담의 후손이에요. 그러니까는 그것을 믿지 않는 사람도 있지만 그것을 아는 사람들은 하나님 만드신 아담과 하와의 후손이라고 하는 것을 다 믿습니다. 그래서 여러분도 야훼 하나님을 아버지라고 부르고 저희 카레스키도 하나님을 아버지라고 부릅니다. 그러면 저와 여러분들은 뭐예요? 가족이에요. 여러분들은 히브리 말을 쓰지만 저희는 카리스키를 씁니다. 그게 왜 그런 일이 일어났습니까? 창세기 11장에 바벨론에서 일어난 일입니다. 하나님께 순종하지 않은 백성들이 하나님을 대적하기 때문에 우리에게 그렇게 많은 언어가 생겨난 것입니다. Из-за того, что Божий народ не был в послушании у Бога, в результате, как говорится, Бог сделал много языков, смешал. 그렇기 때문에 저와 여러분들은 이 창세기를 잘 이해해야 됩니다. Поэтому мы должны правильно понимать книгу Бытие. 창세기는 50장으로 됐는데 창세기를 두 부분으로 딱 나눌 수가 있습니다. 1장서부터 11장까지는 우리가 세속사라고 이렇게 얘기합니다. 다시 말하면 하나님이 역사하지 않은 그런 역사의 스토리가 1장서부터 11장까지 나옵니다. 그리고 12장서부터 50장까지를 구속사 이렇게 얘기합니다. 12 по 50 главы можно эту часть назвать история искупления. 그래서 창세기는 두 부분으로 나누는데 이 창세기를 잘 이해하지 못하고 우리가 깨닫지 못하면 성경 전체가 이해가 안 됩니다. Если мы не совсем понимаем бытие, то мы не можем понять всего писания порой. 그래서 우리 인간들이 타락하고 여러분들이 잘 아시다시피 타락했기 때문에 에덴의 동산에서 쫓겨났어요. 그리고 우리에게 죽음이 찾아오고 우리에게 질병이 오고 시기 질투가 오고 온갖 죄악이 다 들어온 겁니다. 그러나 하나님께서는 우리에게 살 길을 열어주셨어요. Открыл нам путь для жизни. 그것이 어디 있냐면 창세기 3장 15절에 있는 말씀이에요. Где это написано впервые в Бытие 3:15. 창세기 3장 15절 한번 봅시다. Давайте мы откроем Бытие 3:15. 3장 15절 우리 한번 읽어 주세요. 15 стих Бытие 3:15 читаю. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку. Аминь. 이 말씀에서 보면 내가 너로 여자의 원수가 되게 한다 그랬어요. 여자의 원수. 예, вражду положу между тобою и между женою, говорится. 여기서 여자의 후손은 누구를 얘기합니까? 예, здесь между женою, между семенем, потом из семенем жены, кто это, о ком говорится? 여기는 여자의 후손을 누구를 얘기하냐면 아브라함의 자손 다윗으로부터 태어난 예수 그리스도를 예언하는 말씀입니다. Здесь пророчество о семени, от которой от женщины это будет потомок Авраама через Давида и Иисус Христос. 그래서 여자의 후손 예수 그리스도가 이 땅에 오면 사탄 마귀를 멸한다는 것입니다. Здесь говорится, что когда придет он, потомок от семени женщины, он полностью растопчет голову сатаны. 이 마귀는 예수 그리스도의 발꿈치를 누른 정도로 상처를 입히지만 그 생명에는 아무 지장이 없습니다. 예, хотя дьявол, как скажет, будет написано жалить его в пету, но эти раны не будут смертельными, не нанесут ему такого. 그러나 우리 인간들이나 모든 동물은 이 머리가 망가지면 끝나는 것입니다. Но если растоптать полностью, как говорится, разбить голову, что животному, что человеку, человек умрет. 그런데 여자의 후손이 그 마귀의 머리를 망가뜨린다는 거예요. Но здесь говорится, что потомок от семени женщины, он будет поражать в голову дьявола. 그래서 창세기 3장 15절 이 말씀은 우리에게 주는 첫 번째 복음입니다. Поэтому для нас Бытие 3:15 это первая благая весть, которая говорится в Писании. 하나님께서 우리 인간들을 살 길을 열어 주신 거예요. Это говорит о том, что Бог для нас людей открыл путь для спасения. 여러분들 꼭 기억하실 게 이 구약은 그림자입니다. 그림자. Мы должны понимать о том, что Ветхий Завет это тень. 그리고 신약은 실체입니다. 그래서 우리가 그 예언의 말씀을 우리가 확증할 때는 꼭 신약을 봐야 됩니다. 우리가 성경을 예언을 해석할 때 구약만 보면은 여러분들이 확실하게 정확한 해석이 안 나옵니다. 그래서 구약은 어떤 내용이냐면 예수님이 오실 것이다라는 내용이에요. 창세기 3장 15절에 있는 말씀대로 이제 앞으로 예수가 온다는 거예요. 예, 이제 3:15 тоже говорит о том, что Иисус придёт. 메시아가 온다는 거예요. Что Мессия придёт. 그러면 신약은 무슨 말씀이냐? Тогда о чём говорит Новый Завет? 메시아가 이미 왔다는 얘기입니다. Что Мессия уже пришёл. 메시아는 이미 이 땅에 왔다는 것입니다. 2000년 전에 여기 베들레헴의 마구간에서 아기 예수가 태어났다는 얘기입니다. 그러니까 항상 예언의 말씀은 예수 그리스도 안에서 이루어진다는 것입니다. 이 세상에는 많은 릴리기아가 있지만 на этой земле много религий. 많은 잘못된 종교도 많이 있어요. Много, как говорится, неправильных учений. 그렇기 때문에 구약에서 끝나는 릴리기아들은 다 잘못 갑니다. Поэтому все религии, которые заканчиваются только на Ветхом Завете, они идут неправильно. 그 좋은 예가 여호와의 증인이고. Примером можно сказать назвать это свидетели Иеговы. 안식교회고. Субботники. 몰몬교회고. Мормоны. 그 비슷한 흡사한 종교들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러니까 우리가 성경을 볼 때 구약에서 성경 해석을 마무리 지면 항상 문제가 생깁니다. 이 성경은 항상 짝이 있어요. Потому что в Библии всегда как в пазле есть части, которые вместе так сходятся. 구약 말씀과 신약 말씀이 연결이 됩니다. Это о том, что Ветхий и Новый Завет они связаны между собой. 그 말씀은 우리가 짧은 시간이지만 좀 살펴보기를 원합니다. В это короткое время хочу с вами рассмотреть об этом. 여러분들 신명기 6장을 한번 보세요. 신명기. 그럼 второзаконие 6 главу. 신명기 6장. Второзаконие 6 глава. 6장 4절에서 9절까지 읽어보도록 하겠습니다. 4-9 стих. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Аминь. 여기에 특별히 4절에 보면 이스라엘아 들으라 그랬어요. И в 4 стихе здесь говорится, слушай, Израиль. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시라 그랬어요. Господь Бог наш, Господь един. 그래서 5절에 보면 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 그랬어요. Далее 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». 이 내용이 다시 말하면 유대인들이 얘기하는 쉐마입니다. 쉐마. Yeah, как говорят иудеи, это называется шема. Да? 이 쉐마라고 하는 말은 하나님의 말씀을 순종하라는 거예요. Будь послушен Слову Божьему. 하나님의 말씀을 들으라는 거예요. Слушай Слово Божье. 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 지키라는 거예요. И соблюдай Слово Божье. 어떻게 지킵니까? Каким образом? 너의 여호와 하나님을 사랑하고 люби Господа Бога. 지키라는 것입니다. И соблюдай Слово. 마음을 다하고 всем сердцем. 성품을 다하고 всем силой. 힘을 다해서 всеми силами. 지키라는 것입니다. Соблюдай. 이 말씀은 무슨 의미입니까? Какой смысл этого? 한마디로 해서 여호와 하나님을 사랑하라는 것입니다. В одной фразе можно сказать: люби Господа Бога. 하나님께서 우리에게 이 율법을 주신 것은 하나님을 사랑하기 때문에 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 우리에게 율법을 주신 것입니다. Бог дал нам закон, потому что так сильно любит нас, и чтобы мы любили его. 예를 들어보겠어요. Примеру. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 쉐마하면서 이 말씀을 주셨을 때 이스라엘 백성들에게만 주셨어요. Потому что когда Господь Бог сказал шема, то есть да, Израилю дал это слово, Израилю только дано было. 왜냐하면 이때는 이스라엘 백성도 하나님과의 관계만 있었어요. Потому что на тот момент только Израиль имел отношение. 우리 이방인들에게는 주시지 않았어요. Нам язычникам некогда не дано было это. 히브리 민족들에게 주셨어요. Только дано было евреям. 모세를 통해서 이 말씀을 주셨어요. Через Моисея Бог дал это слово. 예를 들어보겠어요. Примеру. 여러분들이 자녀를 얼마나 사랑합니까? 여러분의 자녀를 사랑하기 때문에 이거 하지 마라, 저거 하지 마라, 이거 하라고 이렇게 얘기합니다. 그것을 안 들으면은 징계합니다. Когда ребенок нас не слушает, что мы делаем? Порой иногда. 왜 그렇게 합니까? Почему мы так поступаем? 내 자녀를 사랑하니까. Потому что я люблю своего. 내 자녀가 잘 되기를 원하니까. Потому что я хочу, чтобы у него было в жизни хорошо. 내 자녀가 성공하기를 원하니까. Я хочу, чтобы мой ребенок был успешным. 그러나 чужой 제자한테 그런 얘기 안 합니다. Но другим детям, чужим детям мы не делаем порой. 나하고 상관이 없으니까. Почему? Потому что связи со мной нету. 듣지도 않을 뿐더러 자기 자녀만 그 말씀을 듣죠. 하나님 아버지 제 말씀만 듣죠. 그래 дети чужие не будут ко мне прислушиваться, я им не отец, а будут слушать те, которым я отец. 동의하시면 크게 아멘. Если вы согласны с этим, скажите аминь. 하나님은 이 히브리 민족을 사랑하는 거예요. Бог тоже очень любит израильский. 그래서 이 율법을 주신 거예요. Дал им закон. 그래서 이 율법을 준 하나님의 목적이 뭐냐면 여호와 하나님만을 사랑하라는 뜻이 거기 완전히 들어가 있습니다. какова цель, а с какой целью Бог дал им закон, чтобы они любили только Господа? 그래서 예수님께서도 뭐라고 했어요? Что говорил Иисус в свое время? 하나님은 사랑이라고. Что Бог есть любовь. 하나님은 사랑이라고 합니다. Что Бог есть любовь. 그 말씀이 어디 있냐고 우리 한번 찾아봅시다. Давайте посмотрим, где это написано. 여기 보면은 마태복음 22장을 한번. Матфея 22 глава. 22장. 22장 37절에서 40절까지. С 37 по 40 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Аминь. 예수님께서 말씀하시기를 그랬어요. 예수님께서. Иисус сказал. 예수님이 누굽니까? А кто такой Иисус? 예수님이 하나님이세요. Иисус есть Бог. 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 예수님이세요. 하나님께서 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 분이 예수님이세요. 하나님의 약속, 구원의 약속을 이루기 위해서 오신 분이 예수님이세요. 예수님이 이 땅에 와서 제자들에게 뭐라고 얘기했습니까? этой земле. 나는 죽으러 왔다. Я пришел, чтобы умереть. 나는 죽으러 왔다. Я пришел, чтобы умереть. 나는 너희를 섬기러 왔다. Я пришел, чтобы вам служить. 나는 종으로 вот다. Я пришел, чтобы быть рабом. 너희들은 살아라. Чтобы вы жили. 나는 너희들 위해서 죽겠다. Я умру ради. 너희들은 살아야지. Чтобы вы жили. 나의 사랑하는 백성이니까. Потому что вы есть возлюбленный народ. 우리 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 죽어 주신 분이 하나님이십니다. Потому что Иисус пришел на эту землю. И он есть Бог, который умер за нас. 그분이 예수님이신데. Он есть Иисус. 그분이 살아 계실 때 우리에게 하신 말씀입니다. И это слово, которое мы сейчас читали, то, что он говорил при жизни. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей. Это первая закон. Это первая закон. 많은 закон이 있지만 первая закон. 여호와를 사랑하는 것이 첫 번째 율법입니다. Поэтому первая заповедь звучит: возлюби Господа Бога твоего, да, из всех, которые даны, первая заповедь в этом. 믿으시면 크게 아멘. Если верите, скажите аминь. 두 번째 작권이 뭐냐? Вторая заповедь в чем? 그런 하나님을 사랑하는 그런 마음으로 내 이웃을 사랑하는 거예요. Yeah. Такой же любовью возлюби ближнего твоего, как самого себя. 내 이웃을 사랑하는 거래요. Возлюби ближнего твоего. 그래서 40절에 보면 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이다 그랬어요. 40절에 говорит, на всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 여러분들 10계명이 있죠? Есть 10 заповедей. 그리고 많은 그 법과 규례가 우리 유대교의 히브리 사람들에게 있지만 우리 모든 사람들에게 적용이 되는 것입니다. В иудейской церкви еще есть еще больше расширенный свод законов и правил, да? И, но этот закон, он сегодня как говорит и нам. 그걸 왜 주셨습니까? Для чего Бог дал? 여호와를 사랑하는 사람만이 하나님 앞에 살 길이 있다는 거예요. Только те, которые любят Господа Бога, для них есть путь жизни. 그래서 예수님은 우리를 사랑하기 때문에 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으신 것입니다. Поэтому Иисус возлюбил нас, поэтому за нас пошел на крест. 저와 여러분들 위해서 죽으셨다는 것입니다. Он умер за меня и за вас. 우리 사랑하는 성도 여러분들 꼭 기억하세요. Возлюбленные, всегда помните. 구약의 예배는 제사입니다. 제사. В Ветхом Завете богослужение это было жертвоприношение на тот момент. 레위기를 보면은 제사하는 방법입니다. 제사, 제사. 예, читая книгу Левит, мы можем видеть постоянные жертвоприношения. 우리 사람들은 레위기를 재미없다고 잘 안 읽어요. Люди не хотят читать книгу Левит, им кажется, что это неинтересно. 왜냐하면 제사제는 이 얘기니까 재미가 없으니까 안 읽으려 그래요. Потому что там все обряды, жертв большей частью это жертвоприношения, поэтому для них это неинтересно. 그러나 재미있든지 없든지 구약에서 가장 중요한 책이 레위기입니다. 어, интересный или неинтересный человек, но самая важная книга это Левит в Ветхом Завете. 왜냐하면 레위기를 통해서 하나님 만나는 길을 우리에게 가르쳐 주신 거예요. Потому что в книге Левит написано, как мы можем встречаться с Богом. 왜냐하면 레위기는 제사 지내는 일인데. Потому что именно через жертвоприношения, о которых там говорится. 제사를 지내려면 짐승을 끌고 와야 돼요. Потому что чтобы принести жертвоприношение, нужно было принести жертву, привести с собой. 짐승을 끌고 와야 하나님을 만날 수 있습니다. 미안하지만 우리 브라트 한번 여기다 놓고 나한테 나오라고 요도 놓고 나 이즈빈이지 응? 그럼? 이 친구가 양이라고 생각해보세요. 양. Вот представьте, что это моя овца, которую я привел. 이제 제사장한테 이제 가는 거예요. 제사장한테. Я иду к священнику с овцой. 왜 이거 따라갑니까? Почему он идет за мной? 오징 그리아지니. 그릭 예스 я. Для чего вернее я привел ее, потому что у меня много грехов. 야 не может стричь Бога, я. 내가 하나님을 만날 수가 없어요. 죄가 있어서. 그래서 내가 지은 죄, 도둑질한 죄, 거짓말한 죄가 있어요. 이 양에다 다 이렇게 씌워. 그 안수하고. Так делали священники, помните, да? То есть перекладывается грех человека на овцу. 그리고 내 대신 이 양이 죽는 거야. И вместо меня умирает это животное. 그럼 제사장이 나를 대신해서 하나님을 만날 수 있는 중보 역할을 하는 거야. И поэтому священник является посредником, чтобы я встретился с Богом после этого. долгое время Бог, еврейский народ, израильский народ учил этому, как встречаться с Богом. 그래서 이 양은 и это овца 예수 그리스도의 모형입니다. Это образ Иисуса Христа. 예수 그리스도를 나타내는 것입니다. Yeah, он являет Иисуса Христа в тот момент. 이 양이 죽은 것처럼 예수 그리스도도 피 흘리고 죽은 것입니다. Потому что как некогда животное проливало свою кровь. 그 히브리서 9장에 보면 피 흘림이 없으면 사함이 없다 그랬어요. Это сделал за нас Иисус. И Евреям 9 глава говорит, что нет, как говорится, прощения без пролития крови. 예수 그리스도의 보혈인 피가 없으면 우리는 구원받을 수 없습니다. А если для нас нет крови Иисуса Христа, для нас нет прощения грехов. 예수 그리스도가 없으면 우리 아무것도 아닙니다. Без Иисуса Христа мы ничто. 그래서 오늘날 우리는 신약에 사는 우리들은 우리가 여러분들이 오늘도 나올 때 짐승 끌고 나와잖아. 짐승. Мы сегодня пришли, как говорится, мы принесли жертву с собой животное. 예, 여러분들 왜 짐승을 안 끌고 왔어? А чего вы сегодня без животного? Почему ни овцу, ни корову не принесли? 왜 안 끌고 왔어? Не привели. 네. храма нету. 예. храм нету. Уже нету, да, для нас. Уже, уже два тысячи надо. Иисус умер на кресте. 피를 흘려줬어요. Потому что Иисус умер уже за нас 2000 лет назад. 그러니까 저와 여러분들은 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄 다 해결이 됐어. Поэтому для нас уже проблема нашего греха прошлого, настоящего и будущего, она решена. Поэтому для нас каждый раз, когда мы собираемся в Доме Божьем, это праздник настоящий. Это праздник. Радость. Радость. Очень благословен это сабес. 이 날은 하나님께 영광 돌리고 하나님께 감사하고 하나님의 놀라운 축복을 받는 날이 오늘이에요. Потому что сегодня это тот день Шаббат, когда мы встречаемся с Богом, радуемся, получаем от него благословение. 할렐루야. 그래서 오늘 저와 여러분들이 창세기 12장 1절서부터 3절을 읽었어요. Мы сегодня с вами обращались в бытие 12 глава с 1 по 3 стих. 다시 한번 창세기 12장을 한번 가보세요. 다시 한번 вернемся туда. 예, 12장에 보면 여러분들 함께 읽었는데 여러분들 너무 잘 아는 말씀이에요. 예, мы уже читали и при этом для вас это очень знакомое слово. 창세기 11장까지 보면 희망이 없죠. Если идти до 11 главы, то для человека нет надежды. 그런데 하나님께서 그 수많은 민족 중에 그 히브리 민족이 찾아오신 거예요. Но Бог именно среди такого множества народов пришел именно к израильскому народу. 히브리 민족 중에서도 데라의 아들 아브라함에게 찾아오신 거예요. 예, из израильского народа он пришел именно к сыну Фары, Аврааму. 근데 데라가 하나님을 잘 섬겼다는 내용이 없어요. 이 아브라함이. Что Авраам хорошо служил так Богу нигде не написано. 기록을 보면 아브라함의 아버지 우상을 만드는 사람이고 그 밑에서 오죽했겠어요, 아브라함이. 여기에 не написано о том, что он так служил хорошо Богу, а наоборот, что говорится о том, что он делал идолов, продавал этих идолов, да, то есть в своё время занимался. 아브라함이 믿음이 좋아서 찾아온 게 아니고. 예, Бог пришёл к Аврааму не это из-за того, что Авраама такая вера была хорошая. 삶이 어떤 나타낼 수 있는 자격이 있어 찾아온 게 아니에요. 예, не из-за того, что были какие-то заслуги у него перед Богом, чем-то он был выдающимся. Бог пришел к Аврааму. 하나님이 일방적으로 아브라함을 찾아오신 거예요. Просто он пришел к Аврааму, сам захотел, это сам избрав. 이해가 됐으면 아멘. Если понятно, скажите амин. 할렐루야. 아멘. 여러분들 그래서 아브라함이 찾아와서 약속을 한 거예요. 약속을. Пришел к Аврааму и пообещал ему. 1절 크게 읽어 봐. В первом стихе еще раз. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства». А второй, третий, извиняюсь. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Аллилуйя! Аллилуйя! И 히브리 민족은 축복받는 민족이요. это израильский народ, это благословенный Богом народ. 하나님이 쓰시기를 작정한 민족이요, 민족이요. Бог избрал этот народ, Бог принял решение благословлять этот народ. 여러분들은 그 수많은 민족 중에서 특별히 선택한 민족입니다. 그 потому что из множества народов вы есть избранные благословенные. 이 하나님의 은혜를 결코 잃어버리면 안 돼요, 여러분들은. И эту благодать мы не должны потерять. 그러나 여러분들 꼭 보세요. 이 계획을 언제 하셨어요? Но, когда Бог запланировал? 예배서 1장을 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим Ефесянам первую главу, что там говорится. 1장 한번 다 찾아보세요. 1장 4절 5절, 6절. 4, 5, 6 стих, 1 глава послания к Ефесянам. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Аминь. 여기 4절에 보면 창세 전에 Здесь в 4 стихе говорится, что прежде создания мира, Авраам이 태어나기 전에, еще до того, как родился Авраам, 하나님이 아브라함을 선택했던, Бог уже избрал Авраама. 이 이야기는 아브라함만 그런 게 아니라는 거예요. И это говорит о том, что не только об Аврааме, что не только к Аврааму это было. 여러분도 마찬가지죠. Каждого из нас Бог избрал. 엄마 뱃속에 있기 전에. Еще до того, как мы были зачаты в чреве матери. 여러분들을 선택했다는 거예요. Бог уже избрал нас. 여러분들을 자녀로 선택했다는 거예요. Бог избрал нас, чтобы мы были его детьми. 하나님의 자녀로 여러분들을 삼았다는 거예요. Бог сделал нас уже до прежде создания мира детьми своими. 그러면은 하나님은 여러분 여러분들이 그렇게 엉터리로 살 거 몰랐어요? Разве Бог не знал о том, что в свое время мы будем не совсем правильно жить? 여러분들이 죄질 거 몰랐어요? Разве Он не знал о том, что мы будем жить и грешить? 여러분들이 나쁜 짓 할 거 몰랐어요? Разве Он не знал, что в нашем, ну, скажем, сейчас прошлом будут такие нехорошие дела? 다 아셨어요. Бог знал. 그러나 여러분들을 선택하신 거예요. Но и при этом Бог избрал нас. 하나님이 여러분들을 자녀로 삼기 위해서 이미 계획했다는 거예요. 오. Прежде создания мира запланировал, Он избрал нас уже тогда. 여러분들 꼭 기억하세요. 우리가 싫든지 좋든지 하나님께서 선택한 백성들이 다 있습니다. Поэтому, хотим мы или не хотим, есть Божий избранный народ, к которому мы сегодня причастны. 하나님의 자녀들이 이미 결정되어 있습니다. И Божий избранный народ, Он предопределен еще прежде создания мира. 그렇지 않으면 예수님이 왜 잃은 양을 찾는다 그랬어요, 잃은 양을. А иначе, как говорится, зачем Иисус говорил о том, что Он ищет потерянных овец? 왜냐하면 저와 여러분들은 세상에서 살 때에 우리가 그렇게 엉터리로 살았지만 우리 Потому что мы, да, жили в этом миру некогда, блуждали, но именно нас, таких блуждающих, в свое время Иисус нашел. 우리 한국에도 매년 잃어버리는 아이들이 엄청 많습니다. Но скорее тоже ежегодно много теряются дети. 미국에도 엄청 많습니다. В Америке это тоже большое явление, как говорится. 아이들을 이렇게 훔쳐가요. Детей воруют. 우크라이나에도 엄청 많습니다. 아이들을 많이 잃어버립니다. На Украине сейчас это явление тоже похищают детей, дети пропадают. 아이들을 갖다 파는 사람들이 이렇게 많이 있대요. А еще более, как говорится, ошеломляет, что есть люди, которые продают. 그러면 그 자녀 잃어버린 부모는 얼마나 마음이 아픕니까? Представьте сердце родителя, который потерял ребенка. 우리가 한번 자녀를 잃어버렸다고 한번 생각해 보세요. Представьте, что я потеряла ребенка хотя бы на некоторое время. 그 자녀를 찾으려고 얼마나 애를 쓰겠습니까? Сколько мы будем усилий прилагать, чтобы найти его и вернуть? 저는 한번 뉴스에서 봤는데 자기 아이를 잃어버려갖고 10년, 20년 직장도 그만두고 아이 찾는 일에 열중합니다. 찾을 때가 찾지 못 찾는 찾을 때까지 찾아다니는 거예요. Поэтому я в газете читал некогда, что человек потерял ребенка 10-20 лет искал, оставив работу. Занимаюсь только этим, то есть Бог. 마찬가지로 하나님이 창세 전에 우리를 자녀 삼아줬는데 잃어버렸어요. Таким же образом Бог еще до прежде создания мира нас избрал детьми своими, но мы для него что тоже потерянные были. 근데 너무 세상에서 오래 살다 보니까 마귀가 내 아버지인 줄 알고 사는 거예요. Мы от рождения долгое время живя в этом мире, почему-то долгое время думали, что дьявол есть наш отец. 그러나 하나님은 선택된 자녀는 꼭 찾아서 구원시키는 줄 믿습니다. 나 верю, что Бог избранных своих обязательно находит для того, чтобы они получили. 그 일을 우리가 감당하는 줄 믿습니다. Сегодня мы занимаемся этим делом. 이해가 됐으면 크게 아멘. Вы понятно, о чём мы говорим? Скажите аминь. 저와 여러분들은 이미 하나님이 찾아주셨어요. Нас уже Бог нашёл. 그래서 우리는 하나님께 이렇게 사비스 우리 안식일에 모여서 예배드리는 거 아닙니까? 네, сегодня разве не из-за этого мы сегодня, да, шаббат имеем, да, мы приходим к Богу. 그런데 여러분들 사도행전을 잘 보세요. 이게 시간이 없으니까 내가 이렇게 구체적인 얘기는 못 하겠습니다. Сегодня не так много времени, поэтому более конкретно я не могу говорить об этом. 사도행전 1장 8절을 한번 보도록 하겠습니다. Давайте обратимся ещё Деяния 1:8. 크게 한번 읽어줘봐. 크게 한번 읽어봐. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. 아멘. 이 말씀은 예수님이 제자들에게 부탁한 말씀이에요. Это слово, которым Иисус говорил ученикам с просьбой. 저와 여러분들이 정말 진실된 마음으로 정말 확실히 예수를 믿는다면 저와 여러분들은 예수님의 제자예요. Если мы с вами искренно верим в Иисуса Христа, то мы тоже есть ученики Иисуса. 그러면 제자가 어떤 사람이 제자입니까? Тогда кто такой ученик? 예수 그리스도를 통해서 구원의 역사를 이루시고 그걸 통해서 구원 얻는 길을 우리에게 가르쳐 줬는데 그것을 증인으로 우리가 일하는 사람이 제자예요. 주님 это тот, который свидетельствует об Иисусе Христе, который открыл для нас путь спасения, дал нам это спасение. 어떻게 제자 삼으라 그랬어요? Здесь говорится, каким образом должны быть ученики. 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그랬어요. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края. 마가복음 16장에는 세나로도 모든 민족에 가서 복음 전하라 그랬어요. Марка 16 глава говорит: идите и проповедуйте. 마태복음 28장 18절로 20절에 보면 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그랬어요. 마태 28, 18, 20 говорит: идите и научите все народы. 그러니까 우리 메시아닉들 우리 크리스찬들이 할 일이 뭡니까? Поэтому для нас мессиан, для нас христиан какая задача или в чём наше служение? 예수 증거하는 일. Свидетельствовать об Иисусе Христе. 예수 증거해서 구원시키라는 거야. 잃어버린 영혼들을. Потерянные овцы находились и получали спасение. 그래서 저도 지금 제가 한국 나이로는 69세예요. По корейскому исчислению мне уже можно сказать 69. Скоро 70. Я скоро 70. Я тоже. Да. Браво. Шимнён те ногами тащим мосы чером, пальцы то тащим самим. Да. Я и но я не умею. Почему? Иисус Бернульс. Иисус Берн Абишай. Аминь. 예수님 다시 온다고 말씀했어요. Иисус сказал, что он вернётся. 여기 뭐라 그러냐면 사도행전 1장 11절에 한번 읽어보세요. 11 стих в Деяния 1 глава. И сказали им, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Иисус вернулся скоро. Где место? Иерусалим. Я беру Иерусалим. Аминь. 그래서 이 이스라엘의 예루살렘이 그렇게 중요한 거예요. 그래서 예루살렘 이스라엘이 так важен сегодня для всех. 여러분들 이 적그리스도, 엔타이크라이스트 이런 예수 믿지 않은 이 사탄 마귀들을 저는 이 예루살렘을 없애려고 그러는 거예요. 그래서 안티크리스트, да, то есть что хочет, то есть разрушить, то есть убрать с лица земли Иерусалим. 예루살렘이 없어지면 예수님 못 오십니다. Потому что если Иерусалима не будет, Иисусу некуда будет. 그래서 세나로도 스마트리 예루살렘. 우리 모든 사람들은 이 히브리 민족에게 관심이 있는 거예요. Весь мир смотрит на Иерусалим. Весь мир заинтересован в Израиле сегодня. 그때가 되면 이 히브리 사람들이 다 예수님께 돌아오게 됩니다. Писание говорит о том, что тогда придет время, когда израильский народ будет возвращаться. 여러분들 믿으시면 아멘. Соверите, скажите аминь. 로마서 8 로마서를 잠깐 볼게요. 로마서. 림리남. Послание к римлянам. 로마서 우리 한번 잠깐 봅시다. 아, 로마서 11장 25절에서 27절. 25 по 27 стих. Сокрой, читайте. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Аллилуйя, аллилуйя. 여기 보면은 분명히 형제들아 너희가 스스로 지혜다면 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원치 않는다. Поэтому здесь говорит, ибо не хочу вас оставить, братья, в неведении о тайне сей. 이 말은 사도 바울이 하는 말이에요. Это говорит апостол Павел. 이방인의 충만한 수가 들어오기까지. Что пока войдет полное число язычников. 여러분들은 히브리 백성, 선택된 백성이지만 Вы есть избранные Богом израильские. 저 같은 사람은 이방인이에요. Но мы причисляемся к язычникам. 우리 이방인이 하나님이 계획한 대로 그 구원하는 숫자가 들어오면 И когда то число, полное число от Бога язычников наполнится. 지금 유대인들은 예수를 안 믿습니다. И коренные иудеи сегодня мы видим, в Иисуса еще не верят. 아직도 메시아를 기다려요. Но некоторые еще до сих пор ожидают. 그러나 하나님의 카이로스, 카이로스 하나님의 때를 얘기합니다. 하나님의 때가 되면 저들도 눈이 열리고 비서지고 이 마음이 열려서 예수를 받아들이는 때가 온다는 거예요. Когда придет Божий кайрос, Божие время, тоже откроются и глаза, они снимут эта чешуя снимется, как скажем, да, и они тоже будут принимать. 여러분들 очень ино серьезно ино понимание. Это solution. Скоро Хибри Сельса Беру Иисуса Христа. Почему спасение? Это обещание. Бог обещание. Скоро буду. 그 일을 위해서 여러분들을 먼저 깨우는 거예요. 여러분들을 먼저 깨운 거예요. Бог пробудил прежде вас ради этого, чтобы. 저분들은 저분들은 예수를 처음 아니 하나님을 처음부터 믿은 사람이라 우리를 무시합니다. 우리를 무시합니다. 이우제 они, как говорится, те, которые познали Бога прежде нас, и они пренебрегают нами порой. 왜냐하면 자기네들은 하나님의 선민이라는 거예요. Они считают себя, что они есть Богом избранный народ. 선택된 백성이라는 거예요. Они Божий святой народ. 왜냐하면 우리 이방인을 구원하기 위해서 하나님의 계획 가운데 있었던 것입니다. Но, как, потому что, как говорится, но мы язычники, мы тоже что в плане Божьем, чтобы получать спасение. 때가 되면 저들이 예수 믿습니다. Но и для них тоже придет Божье время, когда они будут принимать Христа. 그때가 되면 바슬레니아젠. Это миру из последний один. И это будет действительно, как пост, когда это будет происходить, это уже для этого мира будет как последние дни. 여러분 민족이에요, 여러분 민족. Это ваш народ. 여러분의 진짜 혈육을 나는 아브라함의 자손들이. И это действительно для вас это по крови Авраама, то есть ваши братья и сестры. 여러분들이 힘을 다해 기도하고 저들을 하나님께로 돌이키는 그런 사명이 있는 거야. Поэтому у вас есть это призвание еще более молиться за свой народ, чтобы они познали. это не долго. Пиалет и Джесан. Но я читаю, я ино дуба неделя назад. Я встречи мешаник пастор, друг другу говори. Это пиалет, джесалет. Это уже Иисус Берунус, Кайрос, Бреня. Уже шо. Еще нету. Сейчас спасительно. сейчас и говорите Иисуса Христа. Только Иисус. Только Иисус. 우리가 전할 그런 임무가 있다고 하는 것을 꼭 잊지 마시기 바랍니다. Никогда не забывайте о том, что у нас есть это призвание свидетельствовать об Иисусе Христе, благовествовать об Иисусе Христе. 그때가 되면 우리는 죽음도 없고 슬픔도 없고 아픔도 없고 시기질투도 없고 다스리고 예수 그리스도 다스리는 그 왕국이 시작되는 거예요. Поэтому, когда придет Иисус, будет Божье царствие. Там не будет ни болезни, ни смерти, ни зависти, ни ненависти. Сам Бог будет управлять. Это не та же хибричлами, каричлами, ино, омерчлами. Нету. Один семья, один тело, один народ. Это Божий народ. Это Божий народ. Чальчаре. Аллилуйя. Аллилуйя! 하나님 우리의 왕이십니다. 하나님 우리의 왕이십니다. 이수사 크리스타 나시 짤짤해. 스파시제 똘까 이수사 크리스타. 할렐루야. 예, 저는 이번에 와서 슬라이 모세 지난번보다 참 교회가 이렇게 부흥이 되고 영적으로 이렇게 성장된 거에 대해서 정말 눈물이 납니다. 예, я действительно сегодня, ну как говорится, со слезами, как говорится, потому что настолько касается моего сердца, когда я был тогда в первый раз и сегодня, то есть я вижу пробуждение в вашей церкви. 오친 블라가슬라비 파스터. 오친 스와티 파스터. 나시 파스터. 모세 파스터. 할렐루야! 여러분들 정말 이 가정은 많은 훈련을 거쳤어요. 많은 훈련을. 나의 семья, она прошла большую закалку. 준비된 가정이 크리스천 가정이고 그런 목사의 가정입니다. Поэтому это пасторская семья, это закаленная семья, которая прошла немало. 정말 목사님과 더불어 이 교회가 이 지역 하이파뿐만 아니라 온 이스라엘을 뒤집을 수 있는 그런 복음의 교회, 하나님이 기뻐하는 교회, 그런 거룩한 교회가 되기를 간절히 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы ваша церковь была благословенна, была здорова, чтобы вы не только в районе Хайфы, но весь Израиль благовествование могли перевернуть. Аллилуйя. Аллилуйя. Я корейский. Я корейский. 그러나 그때 되면 우리는 корейский, 휴식인 Вот придет время, когда уже не будет таких разграничений. Кореец ты или еврей ты или кто. Но на средние евреи, то среди них тоже много таких узких глаз, как и я. Потому что это еврей, корей, это same job. 같은 족속이에요. Сэм, хам, ябес 중에서 우리는 Сэм 족속이에요. 또, 여러분들 Сэм 족속이에요. От одних предков, да, то есть идем от ветки Сима, да, поэтому, в принципе, мы, как говорится, родственники всем. 예, 저와 여러분들 이렇게 오늘 만나서 너무 감사드리고. Благодарен Богу, что сегодня имею встречу с вами. 우리 주님 다시 만날 때 우리 같이 만나고. И когда придет Господь, верю, что все мы вновь встретимся. 힘들고 어려워도 조금만 참고 기다리시면 좋은 때가 다 오는 것을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили, что нас ожидает великое будущее в Царстве Небесном. Пусть и много, немного сегодня трудно, немного сегодня тяжело, но имейте терпение. Скоро буду. Скоро буду, Иисус. Хорошо? 그럼 마지막으로 찬양하고 마칠게요. Мы хотим вам спеть одну хвалу втроем. 우리 여기 제냐 목사도 이렇게 같이 이번에 왔는데 제 아주 제자입니다. 제자. 예, 파스터 제냐 сегодня вместе с нами у вас в гостях, поэтому это же мой ученик. 어? 이 친구도 어? 학교도 가기 싫어하고 나쁜 짓은 그게 골라놓고 했던 친구예요. 예, прошлое его тоже отнюдь. В школу он не особо любил ходить. В своей жизни, в молодости тоже очень много, как говорится, грехов было. 지금 목사가 돼가지고 우크라이나에서 한 10개 도시에서 지금 사역을 하고 있습니다. 예, сейчас он стал уже пастором. И у него на Украине только около 10 мест его служения. 이 밑에 리더만 한 70명, 80명 돼요. И под ним лидеров 60-70 человек. 그래서 정말 이 제냐 목사를 통해서 우크라이나에 큰 부흥을 일으키도록 기도하고 있습니다. Мы молимся, чтобы тоже Бог через него пробуждал Украину. 이 시간에 한번 우리가 같이 준비한 찬양 하나하고 마치도록 할게요. 스페인 вам хвалу одну, которую мы. 오케이. 잘 못하지만 잘 들어주시기 바랍니다. Даже если это не будет так профессионально. путем твоим, пока ты вернешься взять меня. Узкий путь и врата, путь Иисуса, путь Христа. Как закончится мой путь земной, увижу Иисуса я, славный мой Иисус, будет там Он ждать меня. Когда Иисус опять придет, я земля, голос свой к небу вознесу, мой возлюбленный Иисус, Царь царей, Он мой Господь, мой возлюбленный Иисус, моя слава. Я могу по-русски, да. Окей, был не торгел. Да, в казе я дай мекцу, я не хошев. Я считаю, что это все равно было профессионально. В машиода не хошев, что за тиргум и кореяне. Люду мелес шир, ше ширим, ширим ба Украина. Они хошев за тиргум. Я думаю, что это перевод, наверное, с корейского на русский, да? Ло таитик, я... Не ошибся. Ацлилим ва музыка... אני מכיר את זה פשוט. מלודיה очень соответствует. כן. תודה לאל, ואתם רואים שבדברים כלליים אנחנו לא שונים בלימוד. И вы видите, что слава Господу в вот в общих базовых вещах мы не отличаемся вообще. תודה לאל ש תודה לאל. Слава Богу. לחם טוב. Хороший хлеб.